Глава 5. Убийцы императоров. Развитие пробужденных, будь то человек, гоблин или высший эльф, всегда строится на одних и тех же принципах. Нули, совершив свою первую победу над монстром, получают свой первый тотем, а вместе с ним и базовые знания по владению аурой. Проходя тернистый путь на века, с 1 по 19 уровень, неофиты осваивают базовые классовые навыки и, наконец, открывают для себя доспех духа, почти универсальную защиту для всего тела. У большинства относительно развитых цивилизаций, имеющих высокий культурный и цивилизационный уровень, жизнь относительно мирная, и потому 87% населения так и остается всю жизнь на ранге на века. Скромные работники фабрик и заводов, семьи фермеров с их пробужденными животными и та же обслуга в городских кафе и забегаловках. Если молодой девушке повезло выйти замуж за стража, считается, что ее брак уже сам по себе успешен. В теле будущего мужа хранится больше чистой маны, тело сильнее и свободных начал побольше, что позволяет ему взять второй, а то и третий класс и устроиться на более высокооплачиваемую работу. Путь стража – суровые испытания, длящиеся с 20 по 53 уровень. Умений и классовых знаний мало, и приходится как-то выкручиваться. В мирах, где уже началась битва за будущее, стражей около 10% от всей численности населения. Поскольку большинство разумных используют метод гармонизации ауры, они так и остаются медленно развивающимися навеками. До 18-летнего возраста стражами становятся в основном те, кто пошел в армию или стал авантюристом. Более редким исключением, встречающимся только среди аристократов, являются те, кто имеет уникальную черту или особое телосложение, позволяющие быстрее гармонизировать ауру и повышать уровни. Эдакие дети акселерата к 20 годам могут стать уже ратниками. Мир истинной силы, отделяющий простых пробудившихся обывателей, живущих в тихих и уютных городских квартирах, от тех, кто добывал свое могущество на полях сражений, начинается с ранга ратника. Обладателям серебряного кольца ратника на указательном пальце банки мирового правительства выдают беспроцентные кредиты. Их обслуживают вне очереди в магазинах, пускают в залы для особых гостей, всячески стараясь переманить на свою сторону. Целителей ратников с руками оторвут в любом госпитале. Любое приличное заведение считает себя обязанным держать в штате охраны одного ратника с боевым классом. Оно и понятно. Пробужденных, развившихся до этого ранга, не более 2,5% от всего населения. Достигая ранга ратника, пробужденный осваивает сферический щит – умение внешнего барьера в форме сферы, полусферы, круглого щита или прямоугольника, принимающего входящий урон. Функция такая же, как и у доспеха духа, позволяющая при этом закрыть от атаки не только себя, но и тех, кто стоит рядом. Также аура ратника становится достаточно густой для плетения из нее заклинаний и более продвинутых умений. Восхождение на ранг ратника разделяет жизнь на до и после. С этим открывается новый путь. Детство на века, юность стража и, наконец, зрелость пробужденного ратника. Истинная магия и набор наиболее эффективных умений взятого класса, словно сладкая мечта, представшая перед глазами, манят и тянут к себе пробужденных. Ратников ты видишь в вип-заведениях и на шоу телеканалов. Их лица смотрят на тебя на улицах с рекламных постеров и голограмм. Их ставят в пример как пробужденных, добившихся успеха в жизни. Меняющаяся культура, информационный и новостной фон меняют представление о ценностях общества. Так среди пробужденных появляются ранкеры – те, кто стремятся как можно скорее достигнуть более высокого ранга. Дети, подростки, взрослые мужчины, мечтающие о семье, и женщины, стремящиеся продлить свою молодость. Последним и самым важным отличием ранга ратника является возможность создания личного предмета. Это может быть классовое оружие, доспех, инструмент или нечто крайне важное для работы. Кузнецы и артефакторы делают личные предметы на заказ, предусматривая возможность вливания в них свободных начал и ауры для более эффективного взаимодействия с будущим владельцем. Заготовку создают из органических металлов, минералов и костей, внедряя каркас из энергоканалов. Весь ранг ратника строится вокруг идеи личного предмета, через овладение которым пробужденный планомерно, ступень за ступенью, учится управлять более плотной аурой, увеличенным запасом маны и растущим вместе с уровнем количеством свободных начал. Личное оружие – это основа ранга ратника, нечто такое, без чего он не может развиваться в принципе. Черный меч, ранее бывший императором нежити Соу на прятках, один раз уже прошел путь от низов на века до пика ранга императора, получив прозвище «Чужак». Прошел и потому не сожалел о том, что снова стал разумным мечом в ранге ратника. Именно что снова. Подобное происходило уже второй раз в его жизни. Уже пережив однажды стадию ратника, чужак, как никто другой, понимал важность первого личного предмета. Для того, кто стал разумным оружием, выбор хозяина не менее ответственная задача. Будь то тупая низкоранговая булава или рапира с колким характером, выбор хозяина сродни предложению заняться интимом. Император-кузнец Эйбл Валберт, сокрушитель из 3-го дивизиона Титардо, в своей поэме «Сны оружия» придал мыслям создаваемых им предметов стихотворную форму. «Каков в бою ты мой хозяин? Орк, человек или дух неосязаем? Каков твой класс, надежды, цели? Силен ли ты на самом деле? Смогу ли я поднять свой ранг с тобой? Не дашь ли потерять мне разум свой? Во имя мира не бросишь ли меня в костер? Каков ты, друг, мой будущий партнер?» Неважно, мужская или женская душа заключена в клинке. Их переживания о будущем хозяине подобны мыслям неопытной невесты на выданье, переживающей о характере будущего мужа. Встретив таинственного Джона Голда, император Соу вновь испытал это чувство. Инструмент войны, перестав быть могущественным императором, начал инстинктивно искать себе достойного хозяина. Эрата стрелок и не станет держать подле себя откровенно опасное оружие. Баон распылил свои силы на разные классы, не в силах сказать, кто он. Патриарх-правитель, маг или кузнец-кудесник. Теодор скорее необычный гражданский целитель, чем истинный воин. Один раз взглянув на Наумара, Соу не счел его достойным внимания. Никто из них не был достоин стать партнером. Встреча с Джоном Голдом в Спайс-Сердамур походила на ощущение постоянно приближающейся катастрофы. Страж 28 уровня умудрился сначала превзойти дочь Маккоев в прятках, а потом переманить ее и Баона на свою сторону. Набор сильных способностей, разносторонних знаний и умений, вкупе с открытым характером, делали из него идеального тактического командира. Ни разу не стратег, но отправь такое отродье в болото на 10 лет, и он построит на его месте процветающий город. И Соу стал приглядываться к перспективному воину. «Слаб и скучен, ваш победитель в прятках». И начались два томительных дня ожидания непонятно какого сигнала. Теодор обхаживал Эрата, пока та давала себя медленно, но верно соблазнять. Опытная эльфийка учила едва оперившегося юнца тому, что сладок и нежен тот фрукт, что получить трудно, особенно если речь идет о женщине. В общем, вела из парня веревки, пока Голд этого не видел. «Стерва, но мудрая и учит мальца». Себе бы я такую точно не выбрал. На второй день Джон принес спасенных пленных и новости о надвигающейся войне с великанами в обозримом будущем. Соу пропустил мимо ушей все их переговоры, ощутив усиление ауры и увеличение количества свободных начал у Голда. Дочь Маккоев не подала виду, но также заметила изменения. Эфирный орган восполнения? Неплохо, человек. Даже среди императоров владение таким – большая редкость. Тем не менее, ты все равно не достоин стать мне хозяином. На третий день Голд пришел в лагерь весь в крови, притащив с собой огромное облако ауры. У эльфийки Стео дело уже шло к сладкому. Дочь Маккоев, уличив момент отсутствия дрона в камер, дала юнцу себя поцеловать. Старикашка Наумар тем временем старательно отвлекал гнома от любовных похождений друга. Баон улыбался, делая вид, что ничего не понимает, невольно поглядывая в сторону, куда ушли молодые. Этот бородатый прохиндей все видел и теперь все знает. Идиллию нарушил прибывший капитан, сказав, что надо срочно бежать к грозовому холму. Его уровень сильно вырос, и количество свободных начал удивило даже Соу. Такого запаса свободных начал не добиться одним тройным тотемом. Значит, у тебя их было два, и ты восполнил утрату. Неплохо, но все равно недостоин. Людские чувства, истинное мастерство и нечто непознанное – только такие вещи трогают струны черной души после 6 веков существования. Жизнью этот период не назовешь. В ходе жестокой битвы против великанши полной несдерживаемой агрессии, магии и желания сожрать друг друга, черный меч услышал зов будущего ратника. Не столько через голос, сколько через его яростные удары, агрессивный стиль боя и рваный рисунок движения, не дающий расслабиться великанше ни на секунду. Воля мира трепетала, пространство сходило с ума от концентрации маны, а эти двое и не думали отступать, сражаясь все более агрессивно. Крохотные детали во время боя с великаншей говорили Соу больше любых слов. Тактические решения в пылу сражения, словно зеркало, отражают пережитый опыт обеих сторон. Папил не довелось сражаться с настолько агрессивной человеческой мелочью, а ее оппонент, хотя и убивал раньше великанов, не знал, как противостоять истинной магии. Противники достойны друг друга. Трижды мутант против дважды любимца. Неплохо. Соу слушал и слышал битву. Удары молнии, треск огня, сходящие с ума пространство и воля мира, что плачет о судьбе двух любимых ею детей. Концентрированная ярость и агрессия витали в воздухе вокруг Баона и дочери Маккоев. И каждый из присутствующих видел бой по-своему. Стрелок, посредственный монарх, обыватели и дважды мертвый Соу, привыкший как Джон встречать врага лицом к лицу. И тут великанша запела, призывая к себе отпечатки душ погибших великанов. Золотистая аура божественности, впитавшись в тело Сааг, начала проводить четвертую мутацию, и Джону пришлось начать делать рискованные шаги. «Божественность! Будьте вы все прокляты, людоеды-переростки!» В мирах, где царствует нежить, не бывает развитого многоуровневого астрала, создаваемого развитой разумной жизнью. Потому и императоров, собравших необходимое количество силы божественности для формирования способности Дворца Жизни, среди нежити – единицы. Супермутанты среди нежити не могут появиться естественным способом. Даже самому Соу, ради становления четырежды мутировавшим мечом, пришлось на прядках отказаться от четырех рангов силы, скатившись с императора – 8 до ратника – 4. У столь отчаянного шага были веские причины. Оружию, да еще и с мертвой душой, мало знакомы человеческие чувства. Однако, видя самолично, как какой-то жалкий людоед-переросток получает божественность, Соу впервые четко ощутил собственный гнев и зависть. Прямо при нем Папил Сааг начала свою четвертую мутацию. То, к чему Соу шел 600 лет, она сделала меньше, чем за 200. Вот она, расовая разница между наличием развитой цивилизации у монстров и ее отсутствием. Когда Голда окружила аура божественности, Соу уже не мог подобрать слов. Его вера в собственную уникальность рушилась прямо у него на глазах. Император, отказавшийся от ранга ради четвертой мутации? И что такого? Вот, погляди, человек. Жалкий 20-летний сопляк, страж, получил божественность аж в другом мире. Людоедка, шагнувшая в царство мифических монстров и человек, берущий судьбу в собственные руки. Им обоим было плевать на законы Вселенной и на сложности тех, кто шел обычным, привычным для большинства пробужденных путем. Бой между чудовищем от людей и чудовищем от великанов продолжился с новой силой. Соу ощутил тот самый зов, какой может услышать только разумное оружие. Где место меча? В руке хозяина, когда тот проливает чью-то кровь. Такое место было. Там, на пылающем поле, где сошлись два сверхсущества, окруженных аурой божественности. Великанша имела личное оружие, а ее соперник нет. Меч! Клинок в руках человека ломается, не выдержав нагрузки. Соу чувствует, как его собственное тело дрожит от предвкушения. Битва божественных. Сейчас там его место. Меч! Меч! Вися на поясе Теодора, черный меч дрожал от переполняющей его жажды крови. Ему хотелось оказаться там, в его руках. «Меч, долго ты собираешься пылиться?» Соу ответил на зов быстрее, чем сам успел это осознать. Инстинкты разумного оружия взяли свое, приземлившись точно в руку мечника. Тот только и ждал его прибытия, найдя контейнер для силы, которую сам был не в силах сдержать. Четырежды мутировавший клинок ощутил, как его напитывают божественностью, кормя до отвала. Больше, больше и еще больше. Джон влил в него почти все, что имел, поставив собственную жизнь на одну атаку. Волна легкой тревоги, прошедшей через ауру, и Соу ощутил приближение защитника мира. В момент удара по папилу черный меч был готов перерубить личное оружие великанши, но его, временный владелец, провел уклонение с филигранной точностью, используя телепортацию с сохранением импульса движения, как преимущество. Смертельный удар и мгновенная победа. Единственное, чего ему не хватало, было оружие, способное выдержать силу его атаки. Клинки ратников сломаются под такой нагрузкой. И тогда Соу осознал неприятную мысль. Окажись на том холме другой подходящий меч, Голд выбрал бы и его. Черный клинок оказался просто в нужное время и в нужном месте. Теперь любое разумное оружие со вменяемым рассудком согласится служить его таланту. На следующем испытании после инструктажа Джону требовалось срочно выспаться, и он телепортировался на вершину горы. Соу остался с ним, чувствуя, как судьба дает ему еще один шанс. Именно Соу послал сигнал Теодору, сказав через душевный диалог, где прячется его друг. Трансформационный сон после перехода в новый ранг силы требовался всем разумным существам. Только после него книга жизни фиксирует достижения и выдает награды. Пока временный владелец спал, Соу связал свои свободные начала с началами Голда, а вместе с ними получил доступ к его сновидениям. Так может сделать любое разумное оружие, даже если контракт служения не заключен. За один стандартный промежуток сна человек видит до 15 сновидений. В случае Джона трансформационный сон также служил моментом, когда сознание восстанавливало утерянные воспоминания из детства, и потому отдых затянулся. Мадам Хекс, Клементина и, наконец, встреча с Аидом из Олимпийского альянса. Неплохо, отродье. Встретить императора и выжить, будучи всего лишь жалким дикарем. Человек вновь удивил Соу, ощутив присутствие постороннего в своих снах. Настало время поговорить. Теодор допустил ту же ошибку, приняв то, что видит, за правду. Настало время мне представиться, носитель. Я не прежний владелец меча, я и есть сам меч. Соу хотел увидеть истинный характер человека, стоящего перед ним. Сломленного, потерянного, который бы нуждался в таком надежном партнере, как сам Соу. «Зови меня Соу. Я попросил дочь Маккоев сломать печать Соломона, что стоит на твоем сосуде души. Эльфийка почуяла неладное и взорвала эфирную бомбу в твоей голове. Дэмиан Прей, судья-зверолюд, сейчас терзает твое тело. Ну уже, отродье, скажи что-нибудь». В образе 10-летнего мальчика Джон, не проявляя эмоций, стоял и смотрел на рыцаря в латных доспехах. Весь вид юнца остался точно таким же, каким он был в городе мертвых после встречи с Аидом. Неизвестным образом Джон смог закрыть свои мысли от посторонних. «Отродье!» «Вы слабый, мистер Соу!» «Да как ты смеешь, человечишка?» «Мама говорила, что такие, как вы, прячут страх и слабость за унижением других. Вы, мистер Соу, не знаете, что значит быть равным. Боитесь показать, какой вы есть на самом деле. Теодор для вас дитя реликвии, а я грязное отродье. Вы даже не признаете императрицу Ирата, называя ее дочерью Маккоев, перекладывая ее собственные заслуги на семью». «Боюсь? Я? Ты хоть понимаешь, с кем говоришь, человек?» «Нет, вы же боитесь представиться, мистер Соу. Как и госпоже Ирата, вам не хватает искренности по отношению к самому себе. Однако она другая. Ирата признает свои недостатки и уже начала меняться в лучшую сторону. Вы бы ей точно не понравились. Слишком много гордыни». Мальчик улыбнулся, впервые проявив эмоции. «Почему госпожа Маккой считает меня равным, обращаясь просто Джон? Почему Баон молча признает меня капитаном? Почему Наумар делает все возможное для команды? Почему Тео, мой самый лучший друг, чувствует себя виноватым из-за неспособности принести пользу для возможной победы? Дело в том, что мы признаем и ценим друг друга, несмотря на имеющиеся у нас недостатки. Это и делает нас командой. А вы, мистер Соу, хотите всегда быть выше остальных. Посмотрите на то, где мы сейчас находимся. Вы даже место для разговора выбрали такое, чтобы иметь преимущество в разговоре. И вы явно чего-то хотите от меня. Ну же, скажите хоть что-нибудь, мистер Соу. А может, разбежимся? Возьмем и закончим этот диалог? И вы почувствуете себя лучше? Я перестану топтать основу вашей личности, указывая на явные проблемы? А, мистер Соу, хорошее же предложение». «Не стоит давить морально на властителя слова на его же территории. Нет ничего удивительного в том, что Джон сразу понял, как закрыть собственные мысли от вторжения в них посторонней личности. Даже вид сновидения преобразился с пейзажей города мертвых на абсолютную тьму. Казалось, сейчас идет предсмертный диалог между рыцарем и мальчиком, и именно последний выбирает для носителя лад возможное посмертие. Соу решил найти подход с другой стороны. «Мы так не договоримся, мистер Колт. Там, в реальном мире, за время вашего сна случилось очень многое. С появлением Дэмиана Баон Бергандур узнал о возможном уничтожении всего живого в мире Фриза мировым правительством Титардо, если лекарство от вируса Морфея не будет найдено. Поговорив с дочерью Маккоев, судья узнал о том, что вы, мистер Голд, уже заразились пятым фрагментом вируса и умрете в течение суток, если оставить все как есть». Дэмиан объяснил, что данный фрагмент отвечает как раз за разъедание сосуда души в процессе мутации человеческих существ в зараженных. Судья также пояснил, что ранее, нанося почти смертельный урон собственному телу, Голд смог выработать иммунитет к первым четырем фрагментам вируса Морфея. Сейчас был шанс спасти Джона, если нанести ему огромный совокупный урон, таким образом давая организму необходимый материал для изучения пятого фрагмента вируса. Шансы близкие к нулю, но попытаться стоило. Покалечить товарища по команде, дабы тот выжил. Такой странный рецепт лекарства получила Эрата от судьи Прей. Что еще более удивительно, похожий смысл имело само испытание «Вызов времени». Первый свой вклад в травмирование капитана уже внесли Эрата и Теодор, когда снимали печать и избавлялись от эфирной бомбы. Потом к делу подключился сам Дэмиан, творя с телом Джона нечто такое, от чего у Теодора посидели волосы на висках. Молодой целитель в какой-то момент вообще перестал разговаривать и реагировать на других членов команды, леча Голда по мере необходимости, даже когда в его услугах больше не нуждались. Судя по растущему числу баллов в строке статуса, Теодор получил сильнейшую травму психики от того, что ему невольно приходилось делать с телом друга. Торговец Наумор, видя экзекуцию, устроенную капитану Дэмианом, сначала сжимал в гневе кулаки, а потом горько заплакал. Старик не притворялся. Как и Теодор, он переживал происходящее по-своему. Что удивительно, ему хватило сил не сорваться и не сбежать от увиденного. А судья продолжал зверствовать, подлечивая тело Джона одной из своих боевых душ. «Все ради победы, Джон! Все ради нашего общего выживания!» — приговаривал судья. Снег под его ногами уже давно был залит кровью. Лапы, экипировка и даже морда зверолюда — все окрасилось в красный цвет. Пока Эрата охраняла лагерь, не находящий себе места Баон решил взять инициативу в свои руки и сам отправился на встречу с другими монархами. Гиен, охотящихся за головой Голда, сейчас можно было использовать в своих интересах. Баон привел монархов в лагерь на вершину горы и дал им возможность услышать из уст судьи Прей то же самое, что узнал сам. Огонь Агрифинона. Концептуальное астральное пламя, что сжигает вообще все эфирные структуры, обнуляя мир до безжизненной пустоши. Погибнет Фризе, погибнут и все, кто участвует сейчас в играх старших. Никто не сможет покинуть закрытый на карантин мир. Вершители судеб заберут все осколки колыбели, как плату за свои услуги. В свете таких событий не лучше ли сейчас объединить усилия и заработать баллы, попутно внеся свой вклад в спасение мира Фризе? Всего-то и надо, что сильно покалечить Джона Голда, не убивая. 44 монарха согласились на такие условия. Дочь Маккоев сказала, что вирус Морфея перестал быть активен, то есть мистер Голд. Мальчик, стоящий во тьме, улыбнулся. «Да ладно вам, мистер Соу. Единственный, кого вы можете обмануть, это вы сами». Рыцарь на секунду опешил от наглости. Его вообще перестали считать за равного. «Есть еще новости. Императрица Клио едва не погибла. Скорее всего, она довела собственный сосуд души до изнеможения. Оказавшись на краю смерти, хаоситка все же успела нажать на кнопку. Система засчитала Клио выбывшей, оставив имя в рейтинге. Монархи, собранные Баоном, косо на вас смотрят, называя убийцей императоров». Образ десятилетнего мальчика поплыл, и вскоре перед рыцарем предстал образ Джона Голда, такой, какой он был сейчас в реальном мире. «Хватит, Соу, Если нуждаешься в помощи, скажи об этом в реальном мире». На этом моменте сон, длящийся больше суток, наконец закончился. Едва открыв глаза, я сразу получил два сообщения от системы. Сев на самодельный хирургический стол, надел на себя протянутую Теодором одежду. Некогда улыбчивый и добрый целитель стал седым, глаза потухшие. «Оденься. Старую одежду разорвали помощники». «Ты как, Тео?» «Жить буду. Эрата скорбит. Не хочет меня видеть». Побледневший Теодор стал говорить лучше, но теперь делает это отрывочно, словно уменьшился объем сознания. Психотравма? Похоже на то. Человек, Теодор Ао, 29 уровень, ранг «Страж первой ступени». Статус 41999-3, участник команды на играх старших. За текущий этап набрано 2677 баллов. Да, не знаю, что именно он с собой сделал, но планку в 2500 преодолел. Неподалеку на камне истуканом сидел Наумар. Покрытый слоем снега старик отреагировал на мое появление медленным коротким кивком. Затем голова вернулась в прежнее положение и застыла. Далеко не сразу до меня дошло, что торговец решил сам себя заморозить, отключив систему обогрева костюма. В строке статуса у него уже было 2875 баллов. Отойдя от импровизированного хирургического стола, наконец открыл сообщение от системы. «Книга жизни. Завершена глава «Страж». Добавлены записи. Переход в новый ранг силы менее чем за 6 месяцев. Интегрировано 3 эфирных органа. Один потерян. Получено полное родство с младшими магическими стихиями. Старший свет 50 из 100, старшая тьма 50 из 100, старшая жизнь 50 из 100, божественность 12 из 1. Избыток. Получено 2 регалии системы. Навигатор 2 из 10. Победа над псевдо-супермутантом в ранге ратника. Получен псевдомифический тотем ратника. Итоги. Разовый безлимитный доступ в башню гармонизации ауры. Сансар наблюдает за вами. Система наблюдает за вами. Вы заинтересовали высших драконов, они наблюдают за вами. Получено приглашение на голодные игры. Книга жизни. Открыта глава «Ратник». Начиная с телепортации в мир Фризы, много чего произошло. С одной стороны, записи меньше, с другой, они значительно ценнее. Награды также весьма странные. В башне гармонизации можно прокачивать уровни через преобразование собственной, быстро восполняемой ауры. Обычно время доступа в нее покупают за баллы системы. Про разовый безлимитный билет никогда не слышал. В Титардо есть Сансар, игра в виртуальной реальности. По сути, ее возможности не уступают системе, но характер проявления в обществе несколько иной. Пробужденные используют сансар как место тренировки своих навыков. В ней в случае смерти можно возродиться. Опять же, все открытые монстры добавляются в нее, как в онлайн-энциклопедию. Сильные пробужденные могут проверить свои силы в бою с сильными монстрами. Высшие драконы, без преувеличения, естественные боги во всех мирах. Есть добрые и злые, сторонники и противники людей. Даже на Земле драконы не раз упоминались в старейших легендах. Они нейтральная фракция, ревностно охраняющая собственные земли. Скорее всего, их, как и Эона, заинтересовал тогда еще страж, получивший силу божественности. Про голодные игры не слышал. Надо будет потом спросить у Эрата или Баона, что это вообще такое. Следом вышло сразу же второе сообщение от системы, связанное с первым. «Вхождение тела в стадию «Ратник» завершено. Присвоен статус. Гражданин Титардо Е-ранга. Простолюдин». Описание. Плотность эфирного тела повышена до минимального показателя, необходимого для условно-безопасного нахождения в мирах третьей стадии развития. Возможности физического тела увеличены. Клеточный энергообмен претерпел изменения. Возможности интерфейса расширены в соответствии со статусом гражданина Е-ранга. Приятно, черт возьми. Считая полную магическую связь с младшими стихиями и это сообщение, выполнены 3 из 4 минимальных требований для перехода в мир Титардо и поступления в Академию магии. Осталось только получить диплом об окончании начальной школы магии. От сообщения отвлекло ощущение пристального взгляда кого-то могущественного. Между лопаток пробежала капелька холодного пота. Оглядевшись по сторонам, наконец определил источник опасности. Высоко в небе зависла группа монархов, среди которых парил и зверолюд-гепард с колбой крови в руке. «Дэмиан!» Восприятия не хватало для подтверждения предположения, но судья сам вскинул руку в знаке приветствия. «Уходите, мистер Прей!» Пришлось кричать в сторону группы монархов. «Радуйся, Голд! Рррр! Те, кто помог тебе выжить сегодня, скоро получат права на патент по изготовлению лекарства от морфея!» А судья сумел удивить. Он фактически сделал так, чтобы другие монархи смогли увидеть в проблеме возможность и дал им на этом заработать. Вскоре группа могущественных пробужденных стала разлетаться в разные стороны, таща на буксире своих товарищей по командам. Пока искал Эрата в наспех созданном лагере, встретил Баона, общающегося со своими соплеменниками. Гном, заметив меня, уважительно кивнул, но диалог начинать не стал. По какой-то причине старый патриарх намеренно поддерживал со мной социальную дистанцию, демонстрируя некое отчуждение. Лагерь на вершине горы жил своей неспешной жизнью. Знать устроилась в роскошных шатрах-палатках и сейчас, видимо, отдыхала. Большая группа пробужденных сама по себе дает неплохую защиту от монстров. Представители гильдии авантюристов собрались кружком вокруг разведенного костра и водили что-то в котелках, с любопытством поглядывая в мою сторону. Что удивляло, никто не стремился начать диалог или просто подойти поздороваться. Ну да и черт с вами. Далеко в небе, над лесом деревьев исполинов, парил вращающийся куб со статистикой, на одной из граней которого застыло изображение с комнатой, в которой недавно находилась императрица Клио Цзу. Опустив взгляд чуть ниже куба, наконец нашел Эрата. Эльфийка сидела на краю обрыва вдали от лагеря, смотря в сторону куба со списком достижений. «Госпожа Маккой?» Императрица молча повернула голову и все так же, не произнося ни слова, указала рукой на свободное место рядом с ней. Пришлось подчиниться и принять приглашение. «Я забрала это к себе до того, как Дэмиан начал вскрытие твоего тела». В руках эльфийки появилась едва заметная копия императорского яйца Рахни, сотканная из ауры. Камеры такого не увидят. Хранилище их генетической информации. Заодно только владение таким предметом мировое правительство Титардо приговаривает к смертной казни. Эрата повернула руку, и предмет исчез. «Сегодня я забуду об увиденном. Яйцо Рахни будет передано корпорации как плата за мое содействие». «Молчи!» Эльфийка подняла руку в восстанавливающем жесте. «Я Эрата Маккой, дочь великого дома Маккоев, поставила свое имя на кон, вступив в твою команду. А ты...» Пусть и не по своей воле, оказался пособником монстров. «Репутация, мистер Голд?» «Кто еще в курсе?» «Старик Баон», — Эрата кивнула в сторону лагеря. «По меркам Фризы, один напыщенный гном, будь он хоть трижды монархом, мелкая фигура. Узнай общественность о яйце под твоим сердцем, и Баона казнили бы свои же». «Сидим, молчим». Вдали вращается куб с рейтингом участников игр. «Спасибо, Эрата». Слова давались тяжело. «Мои слова не фамильярность, а личная благодарность дочери великого дома. Если однажды тебе понадобится помощь, позови. Или я сам приду и силой окажу помощь». Эльфийка улыбнулась. Бесстрашный, честный, открытый. Девушка сжала свои пальцы в кулак. И до чертиков любимый всем, что его окружает. «Почему? Почему, о боги бездны, почему мир так сильно любит тебя?» Разжав кулак, императрица указала на лагерь позади нас. «Оглянись! Просто находясь во сне на вершине горы, ты сумел заставить сильнейших представителей игр старших, эту кучку гордецов и подонков, объединиться ради твоей победы. Судья Прей вместо охоты на тебя сам предложил помощь». Эрата указала пальцем мне на грудь. «Ты, именно ты, никому неизвестный Джон Голд, довел Клио бессмертную до самоубийства». Старуха, конечно, выкрутилась и успела нажать на пояс в момент, когда ее сосуд души лопнул, но факт остается фактом. Именно твое имя войдет в историю. Взгляд эльфийки остановился на строке статуса под моим ником. «Почему баллы все еще растут? Тебя же вылечили всем, чем вообще было возможно». «Психотравма. Я вспомнил, как маму убили на моих глазах. Точнее, почти убили. Мне тогда император Аид стер память, и я сейчас отхожу от мысли о том, что вся моя жизнь была построена вокруг поисков того, куда она пропала. Многое из того, чем я все эти годы дорожил, теперь обесценилось. Какое-то время мы с Эратой разговаривали о произошедшем, думая о том, как провести два оставшихся дня. Насчет обещания Клио Цзу об амнистии и преступления императрица предложила забыть. Мировое правительство найдет способ выкрутиться и не сдержать слова. Объявленную охоту за моей головой отменять они не станут, но теперь появится противодействие со стороны народа самого Фриза, который в прямом эфире видел то, что устроили Эрата и Дэмиан. Настало время решать, что делать дальше. Теодору под присмотром целителя, монарха Диаза Эона, руки бога помогли сжечь родословную и сразу же погрузили в целебный восстановительный сон. Помню свои ощущения от сожжения родословной ведуна. Ощущения хуже не придумаешь. Баллы у Тео подскочили аж до 4000. Видя происходящее с Тео собственными глазами, Наумар наотрез отказался повторить подобное, и с легкой руки Диаза также был отправлен спать на следующие двое суток. Встал вопрос о том, как отблагодарить монарха-целителя за многократно оказанную помощь в лечении команды. Диаз был высшим эльфом и вел себя как истинный циник, повидавший слишком много смертей на операционном столе. Такого мало чем можно удивить. Было заметно, что монарх ожидал некой дополнительной награды от Эрата, как главы Альянса. И надо было как-то выкручиваться. Не все же тащить на себе эльфийки. «Господин Ион, госпожа Маккой, мы находимся в руинах, где еще есть никем не найденные системные объекты. Как насчет того, чтобы устроить охоту за сокровищами?» Целитель усмехнулся, явно ожидая большего. «Эх, юноша, сокровища — это, конечно, хорошо, но их же еще найти надо. Моя регалия навигатора указывает точное направление на ближайший такой объект». Эрата прикрыла лицо руками, сдерживая накативший гнев. «Джон, почему я узнаю об этом только сейчас?» Она, кстати, выбрала личный магазин от системы как регалию за победу в испытании «Вызов времени», объяснив это тем, что мужчине, да еще и жителю низшего мира, не понять всех преимуществ такого выбора. Более высокоранговые награды ее не интересовали. На самом деле логика проста. Даже оказавшись в руинах, она сможет получить в любой момент доступ к товарам магазина, а также просто продать свои трофеи. За следующие 36 часов нашей троице удалось найти больше сотни камней рода, спрятанных по скрытым формациям и логовам сильных монстров. Мое дело было указать место. А дальше Рата и Диас сами находили сокровища от системы. Заполучив 42 камня, целитель улыбался каждой последующей находке, косо поглядывая на меня. Ну да, найти второго такого человека, как я, во всем мире Фриза будет почти нереально. Пока отрезанные от мира участники игр старших демонстрировали свою отчаянную решимость в стремлении к смерти, в самом мире Фриза начались изменения, незаметные глазу обычного обывателя. Видя своих патриархов, старейшины родов, кланов и дворцов начали обмениваться доступной им информацией о причинах образования столь странного альянса. Всплыла и видеозапись разговора императрицы Эрата Маккой и Джона Голда в мире великанов. Эта сцена стала фитилем в пороховой бочке недовольства, скопившегося в подводном мире за последние пару месяцев. В кругах высшей аристократии информация о вирусе Морфея и вакцине от него разошлась со скоростью лесного пожара. С самим дворцом Соломона начали обходиться более холодно, отказывая в деловом сотрудничестве, закупках товаров и услугах наемников. Негласный бойкот слуг Соломона породил среди людской черни слухи о том, что те причастны к эпидемии. Местами жители городов пока еще скрытно стали устраивать самосуд, линчуя предателей. К счастью, печать Соломона стояла далеко не на всех его слугах. Надежда найти лекарство от Морфея и спасти своих близких подталкивала людей к отчаянным поступкам. Горели лавки аптекарей, магазины продовольствия, и все чаще на улицах стали слышны лозунги «Сжечь прихвостней Соломона». Все это знал и Вейден Мин, сидящий в студии телеканала «Аристос Ньюс». От писак журналистов, госслужб и анонимных источников в новостной центр приходили известия со всего мира Фризы. Народ лютовал уже третьи сутки, устраивая погромы во всех городах, где встречались филиалы дворца Соломона. В свою очередь, мировое правительство Титардо своим высочайшим указом запретило пускать в новостной эфир всех СМИ информацию о недоказанной причастности дворца Соломона к начавшейся эпидемии. Газеты, журналы, телевидение – никто не смел нарушить прямой запрет. Джон Голд стал фигурой нон-грата, человек которого не существует. А значит, и показывать его в эфире теперь нельзя. Сразу после получения указа от начальства, Вейден Мин сменил фокус вещания, обращая внимание зрителей на патриарха рода Крис Паундер и отвратительные последствия применения их клановых способностей. Омерзительно. Только что из лона матери вылез еще один уродец, скрещенный из генов змеи, орла и гнома. Напомню, что участники игр, согласившиеся на услуги Крис Паундер, вернув себе прежний облик, как правило, потом идут в бары зоны отдыха, дабы заглушить психологический шок от произошедшего. На мой взгляд, никакие баллы не стоят того, чтобы проходить через направленную гибридизацию. Вы только гляньте на эту толстую бородатую змею с крыльями. Госпожа Ван Хайдл? Без комментариев. Для новостных СМИ, освещавших игры старших, имя Джон Голд исчезло из лексикона. Не было ни Рата Маккой, ни Баона, ни всех прочих участников, входивших в его команду. По этой же причине весь топ-100 перестали обсуждать, так как все они поголовно входили в альянс монархов, созданный вокруг Голда. Если было бы возможно его исключить из игр, правительство давно бы так и сделало, но игры устраивала сама система. Вейден Мин стал одним из немногих, кто мог по-прежнему наблюдать за действиями Голда в прямом эфире. Мало того, что этот игрок превзошел Клиу Цзу, так еще и знатно разграбил руины, найдя больше сотни камней рода. Таким довольным целителя Диаза Эона еще никто не видел. А элита Ван Хайдл хранила молчание, не влезая в эфир Вейдена. Она пришла на телестудию с вполне конкретной целью. И теперь этой самой цели объявили бойкот. Зачем ей продолжать участвовать в этом фарсе? Голд снова победил, нарушая баланс сил среди участников. Система и те прихвостни из правительства Титардо, что курируют игры, не допустят такого произвола. Они что-то задумали. Нечто такое, что лишит Джона всех его преимуществ и не даст пройти в финальные этапы игр старших. Вейден нажал на пульт телевещания, на минутку отключившись от эфира. «Ты видела?» — Аэлита кивнула. «Такой взрыв силы нельзя не увидеть. Эрата только что сожгла себе родословную. Не будь там руки бога, не стало бы дочери Маккоев. Считай, только сосуд души и смогли спасти. Ее тело взорвалось с такой силой, что гору с лагерем Альянса снесло к чертям». Имя Эрата Маккой скакнуло вверх, обойдя Джона и Клио Цзу, заняв первое место в рейтинге, набрав 9845 баллов. «Самоубийство, Вейден-сан. Эрата Дона знала, на что идет. Она заранее отдала Голду свой пояс». И еще одна отметка в деле Голда. Даже свою соратницу он довел до немыслимой грани, помогая ей же победить. Закончив свои дела, Диас уважительно кивнул Голду и телепортировался в зону отдыха. И еще через пару часов Джон вернулся к своим спящим товарищам по команде, спрятанным в удаленном убежище. Им он передал вещи императрицы и, как курьеров, отправил в зону отдыха. Эрата должна их встретить на той стороне. Фактически, испытание стремления к смерти завершилось поражением представителя мирового правительства Титардо и безоговорочной победой Джона Голда. Ни о какой амнистии речи не шло. Клио Цзу также не торопилась давать комментарии о своем проигрыше в споре. И все это СМИ старательно замалчивали, порождая среди населения мира Фриза еще больше странных слухов. Кто такой Джон Голд? Почему его имя было решено вычеркнуть из истории Фриза? Куда делись недавние новости с его именем? Что, черт возьми, тут происходит? Дождавшись момента, когда истечет время, выделенное на стремление к смерти, Джон Голд в полном одиночестве телепортировался прямиком на четвертый этап игр старших. Имя победителя трех этапов подряд в этот раз не получило никакой огласки. Эрата Маккой получила свою порцию внимания от журналистов, но ей было уже все равно. Спустя две недели от начала игр старших Джона Голда так никто и не увидел в зоне отдыха. На всех информационных досках, освещавших игры старших, появилась новая запись. Условия четвертого этапа. Обратный отсчет. Длительность 30 часов. Условие индивидуальное. Награда, улучшение для кланового храма, амулеты призыва разумных контрактных фамильяров, кристаллы души с тотемом дважды мутантов. Увидев новые примечания, Аэлита Ван Хайдл наконец поняла, что задумала система и власти Титардо. Если система — это организатор и спонсор, то власти являются представителями ведущих и имеют право вносить небольшие изменения в суть испытания. В этот раз они решили отделить Джона от команды, благодаря которой он уже дважды выходил победителем. Они боятся его, боятся, что он выйдет в финальные этапы игр старших. Ведь там награды не чета тем, что выставляются на отборочных. Обратный отсчет начался.